Декабрь 98-го. Уклонение от налогов, преступление перед Родиной. Висит над Ленинградским проспектом. В духе Лимонова. Франции времен Петена. Marche, nous voilà. Aujourd'hui, devant toi. Le savoir de la France. Ну и в духе гитлеровской Германии. Работа, родина, семья. Эти бараньи лозунги для тупых стад. И в то же время они должны у них, баранов или овец, по Ницше вызывать раздражение. Всюду родиной тыкают, Россией. От Талькова до Газманова, к Лужкову и Кобзону. От Маши Распутиной до Калинова моста. К московской банде бегут отовсюду. Очень удобно говорить с центристами. Что это такое, никто не знает. Ведь они могут существовать только при наличии правых и левых, четких их программ, чтобы противопоставлять себя. Но эти программы никто не может изложить. Все сводится к родине, России, работе, семье. У всех. Но здесь, конечно, желание золотой середины. А у русских это не срабатывает. Они люди крайностей. Несвоевременная выплата зарплаты не является преступлением перед ее гражданами. Тот лозунг обращен к гражданам, вроде «Родина мать зовет», а государство — родине. Или для них это одно и то же? Государство и есть родина, что ли? Вот этот полупьяный мужик, еле выговаривающий слова, путающий Рождество с Пасхой и все вокруг него, это наша родина, что ли? L'Amérique qui vous fait peur. Пугающая Америка. В США закон готов признать какие угодно показания по вопросу о сексуальных домогательствах. Чтобы дать показания, достаточно восстановить свою память. Среди документов, которые снабжают студентов в Принстоне, фигурирует брошюра с такими данными. Подруга, которая была изнасилована, может рассказать вам об этом и тут же сделать вас соучастником насилия, жертвой которого она была 10 минут или 10 лет назад. На американском жаргоне психологов это называется «recovered memory» — восстановленная память. В США редкие терапевты, психологи, психиатры, психоаналитики делают различие между действительно восстановленной памятью и памятью воображаемой. «Le nouvel observateur». Апрель-май 95 года. Вы даже не узнаете, где находится его могила, мадам Ламер. Мы эпатируем публику своей красотой, яркостью, непохожестью, откровенной влюбленностью. Я только все время думаю, как долго это будет длиться. Как долго мы будем часами целоваться до того, как лечь в постель. Почему-то не хочется сказать «ебаться». С ним не хочется. Иногда С мне кажется дьяволом. Может, это из-за его повышенной тяги, веры, к оккультизму, эзотерике. Все это вызывало во мне всегда скептицизм. Видимо, из-за ужасающей масс-литературы, разложенной здесь на улицах, как это, на развалах. Гитлер, гороскопы, Генон, Даниил Андреев, Сахаров, жуть. Он привез мне красивую маечку из Смоленска с эмблемой инь-янь. Он мне кажется иногда невероятно чутким, не от мира сего просто, а иногда застопорившимся из-за постоянного курения травы. Все равно он необычайно красивый человек и очень деликатный. Эл делает мне приятное. Это он так выразился. Я хотел тебе сделать приятное. Лимонка с лозунгом моей песни «Да, смерть». А чего же он не написал, что это моя песня, не напечатал текст? Да его жаба задавит, украинский кулак. Зачем я только ходила к нему, идиотка? Чтобы посмотреть, как он плачет, валяясь на полу. Хватает меня, как какой-то заключенный, которому разрешили свидание. Как зверек. Мне его жалко. И мне, конечно, жалко невероятно жизни нашей. Мы что-то не так в ней сделали. Он своим недоверием изначальным, мнительностью, манией превосходства, а я, может, тем же? Наверное, нет. Какими-то комплексами, которые он только усилил во мне. И упрямством. Август 95 года. Я иду на поводу. Иду ради мира. Мир — это душевный покой и облегчение, снятие груза. Великолепно звучит романс «Караван» в тяжелой версии. с этой гитарой «С», рыкающей. Барабанщики все-таки не очень понимают задачу. Надо играть тяжелый рок и думать о похоронной процессии. В романсе «Любовь прошла, так уж точно». Такие похороны, как в Нью-Орлеане. С катафалком и с лошадьми в уборах с черными перьями. И все в черном, с зонтиками. А старинные журавли надо играть, видя картину «Прощание славянки» Константина Васильева и портрет Жукова его же. И еще можно было бы сделать песню вампира из танго «Осень, прозрачное утро». А Сингапур — как немое кино с манекеном Вертинского, вырезанным в реальный рост из картона, по фото, на котором он в цилиндре и фраке с тростью. Боже мой, с кем все это делать?